47. Март 17. Да, да, да. Среди всеобщего непостоянства и неустойчивости постоянным остается каждодневное ритмическое обращение к Владыке. Это обращение будет как бы упором или основой жизни. Это устои моста, дробящие течение земной жизни, моста, ведущего в беспредельность. Они должны быть особенно прочны. Если их убрать, не выдержит мост напора стихийных волн и рухнет. Потому чем сильнее течение, чем бешеннее напор, тем тверже и прочнее утверждаются устои моста, перекинутого от берега плоти в вечность. Их можно укреплять и поддерживать различными способами. Лучшим из них будет сознание постоянных и напряженных опасностей, порождаемых силой стихий. Силам стихий противопоставляется мощь духа. Она неизмерима и неисчерпаема. Не знают люди силы своей и пределов власти своей над материей и стихиями. Если бы знали, не были бы рабами материальных явлений. Материя и стихии слепы и сами в себе не имеют воли. Материя пассивна. Стихии аморфны, пока не оплодотворены и не оживлены огнем человеческой воли и разумения. Этот великий дар творчества и творческой воли и власти над природою во всех ее аспектах не принят и не осознан еще человеком во всей ее глубине. Даны человеку энергии духа, могущие воздействовать мощно на все царства природы. Поглощающей способностью обладает материя и стихии воспринимать огненные энергии воли и вливаться в формы, определяемые и устанавливаемые ею. Нет противодействия в самом существе материи и стихий, кроме присущей им инертности. Она бессознательна и лишена волевой разумности. Слепо подчиняются стихии сильной тренированной воле, знающей безграничные возможности свои. Истинно человек, царь природы, поставленный жизнью над нею. Если начать с малого покорения стихии материи, то можно дойти до деяний великих. Но нужно осознание и знание того, что беспредельно могущество воли, и это знание есть знание архата.